Заставки. На фоне облачного неба, отливающие блестящими цвета золота гранями буквы СТС. Под ними текст «Телеканал». Перемещающаяся на черном фоне кинопленка. На ней появляются буквы «Профит». Титры. Кинокомпания «Протел». Федеральное агентство по культуре и кинематографии. Представляют. Крыши домов исторической части Санкт-Петербурга. Они в некоторых местах тронуты ржавчиной. Над ними плотно укутанное облаками небо. Так, а что нам на завтра обещают синоптики? Так, товарищи синоптики обещают нам всего 20 градусов, зато с плюсом. Облачность переменную, ветер теплый северо-западный. Ну, кому-то будет ясно, кому-то не очень. Погода в Питере меняется с космической скоростью. Екатерина Федулова. С ней, между прочим, и настроение. Так вот, для стабилизации Евгений Цыганов. В фильме «Летящие цифры» выстраиваются в шкалу. Тут. Никуда не уходите. Ну и давайте знакомиться. Я Маша Емельянова. Выбор радиочастоты. Над ней появляются слова «Питер FM». Идущие по тротуарам Питера прохожие. Среди них мужчина в несуразной шапке цветов ямайского флага. Молодая улыбающаяся женщина с малышом на руках. Рыжеволосая девушка, читающая на ходу газету. Комната мансарды. Из большого окна открывается вид на историческую часть города. Стены и часть окна завешены фотографиями и эскизами разнообразных зданий. На стуле сидит темноволосый молодой человек, в руке сигарета. Задумчиво смотрит на набросок архитектурного элемента, выполненный в большой тетради, вырывает лист с наброском и комкает его. Берет фото, на котором он изображен с улыбающейся русоволосой девушкой, задумчиво смотрит на фото, убирает фото в альбом с архитектурными эскизами. Свадебный салон. Это наша новая коллекция. Сингапур, Италия, Франция. Здорово, да? Высокий молодой человек опускает фату на голову девушки с каштановыми волосами. Мне? Та возвращает ее, пожимает плечами. Манекены на вращающейся подставке падают, как домино. Консультант и молодой человек едва успевают поймать духи. Да, моя хорошая? Да, моя маленькая. В мансарде с эскизами. Двое молодых людей у окна. Да какое пиво? Темноволосый молодой человек за компьютером. Да-да. На экране эскиз купольного здания. Так, протянув руку к пепельнице, молодой человек задевает чашку. Она опрокидывается на изображение здания на бумаге. Пара из свадебного салона около лимузина. Высокий молодой человек делает приглашающий жест рукой. Девушка садится на заднее сиденье. Приподняв юбку, показывает бедро с подвязкой, озорно улыбается. Темноволосый молодой человек выходит на берег фонтанки. Смотрит на стоящий на другом берегу реки дом Капустина, на эскиз которого он опрокинул чашку. Радиостудия. Этот же дом на картинке. Взгляд, голос, вкус. Интересная девушка. Маша Емельянова, Маша Емельянова. Ежедневно ваша микрофоном. Емельянова. Девушка, бывшая в эфире Питер ФМ. И мы продолжаем наш концерт. Федор и Виктор поздравляют своего друга Максима Васильева с победой в международном конкурсе молодых архитекторов. Максим стал лучшим из лучших. И, внимание, внимание, говорит Германия, уезжает в Берлин. Макс, ты слышишь? Ну, это официальная версия. А я думаю, что товарищ Васильев едет пить пиво. На крыше. Максим, не забывайте, пиво растет живот. Темноволосый парень. Ну, вы отсюда есть. В руках части спасибо архитектурного макета. А у тебя знакомый немец есть? Конечно. Клара Цеткин и Роза Люксембург. Как поет, а? Да я тоже так могу. В студию входит светловолосая девушка с мальчишеской стрижкой. В руках две чашки, спиной закрывает дверь. Нас ожидает встреча. Нас ожидает чудо. Протягивает чашку ведущий. Здорово, Маша. Делает по глотку. Светловолосая здорово девушка склоняется к монитору. Это что? Это наш формат? Да. Меняем ориентацию. Машка, я не понимаю, ну что ты нарываешься? Пусть слушают свою Киркорову, им же нравится. А мне не нравится. Ой, Машка. Улыбаясь, Маша смотрит монитор, переводит взгляд на девушку. А-а-а. Слушай, Лерыч, ты можешь часок на эфире посидеть? Нам с Костиком надо кольца купить. Я умираю. Ну, на один час, а? Ну, ладно, только часик. Обещаю. В Берлине сейчас хорошо. В Берлине всегда хорошо. В понедельник успеваешь, визы там, приглашения. Все под контролем. Максим разматывает скотч, переводит взгляд на высокого приятеля. Давай я поеду. Не завидуй так громко. Да кто завидует? Он по-немецки не разговаривает вообще. Ну скажи, гастарбайтер. Ну скажи, гастарбайтер. Лучше, ай, что второй приятель в кепке курит. Слушай, а ты мансарду не оставишь? Максим наклеивает скотч. А ты дворником работать будешь? Резко поворачивает голову к приятелю. Нет. А Маринка уже в курсах? А ты когда проставляться будешь? Максим смотрит перед собой, задумчиво щурится. Нет, я серьезно. Усатый приятель улыбается. Тогда послезавтра. О. А что бы Маша дает ржаные хлебцы. Внимание, смертельный номер. Узнаю руку мастера. Девушка открывает ящик. Не знаю, но Костя достает из него небольшую черепаху. А ты крошу уже кормила? Ой, я забыла. Отлично. Ну что, мой хороший, покушай. Давай. Давай, ты поешь, а я посмотрю. Алло. Алло. Маша, я тебя люблю. Я тебя тоже. А ты кто? Я Санек. Я тебя каждый день слушаю. Ты такая? Какая? Ты просто чумовая. У тебя программа супер. Скажи, солнышко, а как ты выглядишь? Ну, там, цвет глаз, размер. О, Санечка, спасибо большое за прямоту. Пока, звони еще. Это кто? Ужас. Фанаты рвут на части? У стула на одном выйти с кем-то. Лера едва не падает. Подбегает к окну. На мостовой пятеро парней. Маша снимает наушники, нажимает кнопку на пульте. Опирается локтями о подоконник. Чего? Парень с герберами в очках и панаме. Мой. В студию входит полноватый мужчина, замирает. А как зовут? Короткие юбки девушек. Дим, кажется. Открывают стройные ноги. Стоит, гад. Значит, девушки резко оборачиваются. Емельянова! А? После эфира ко мне. Друг друга сменяет калейдоскоп улицы домов Питера. Угу. Перед зеркальной витриной стоят две девушки лет 12. Одна делает хвостики, другая приглаживает свои волосы. За их спинами проходит Маша, широко улыбается, смотрит на свое отражение. У Маши зеленые глаза, спадающие на плечи прямые волосы, миловидное лицо округлой формы, немного оттопыренные уши. Одета в короткую юбку, сандалии, блузку и головной убор, похожий на кепку, с поднятым колбу мягким козырьком. По улице бежит Максим. У него вытянутое лицо, вьющиеся волосы, курносый нос, синие глаза. Одет в темно-синюю ветровку с капюшоном и брюки цвета хаки. На ногах кеды, за спиной рюкзак. Маша бежит под раскинувшимися кронами деревьев по набережной Карповки. Сворачивает около полукруглых каменных лавочек. Быстрым шагом пересекает небольшой Силин мост. Маша и Максим быстро идут по тротуарам широкой улицы. Их отделяет друг от друга проезжая часть. Подходит к пешеходному переходу около дома МОД. Сигнал светофора красный. Стоя на поребриках, Максим и Маша задумчиво глядят перед собой. Блуждающий взгляд Максима останавливается на Маше. Она смотрит в сторону вдоль дороги. Легкий ветерок колышет ее волосы. Маша поворачивает голову, встречается взглядом с Максимом. Они продолжительно смотрят в глаза друг друга. Маша поднимает взгляд. Сигнал светофора сменяется на зеленый. Будто выйдя из оцепенения, Маша и Максим пересекают дорогу в потоке пешеходов. Бегущий мужчина задевает Машу плечом. Ее мобильный телефон падает на дорогу. Маша этого не замечает, продолжает пробираться через поток идущих навстречу людей. Ее телефон поднимает Максим. Смотрит по сторонам, выходит на тротуар. Алло? Алло? Алло. Держа телефон Маша? Перед собой, Максим смотрит по сторонам. Идет дальше. В калейдоскопе сменяются улицы, набережные, окна ресторана и адресная табличка Белинского, 7. На набережной около биржевого моста стоит Машин жених. У него зачесанные назад светлые волосы, серьезное лицо. Одет в бежевый костюм, на плече сумка. Нетерпеливо смотрит на часы. Маша целует его. Привет. Привет. Это я. Ну и где ты ходишь? Я уже жду тебя полчаса. Ну, извини, пожалуйста, я не могла раньше, честное слово. У тебя секретарь Маша появился, подносит да? руку к груди, берется за висящую на шее тесемку. Смотрит на пустой карабин. Жених усмехается. Черт! Да, не прошло. Маша упирает руки в бока. Я даже не заметила. Я тебе новый Samsung. Жених снимает ее кепку. Не надевает, я же тебя просил. Дай телефон. Маша сдвигает слайдер, нажимает кнопку. Конечно. Угу. Маша, прикладывает телефон к уху. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а мой телефон в хороших руках? Да, Маша, вам повезло. Откуда вы знаете, что меня зовут Маша? Ну, пока звонили только Маше. А как вас зовут? Максим. А как вам вернуть телефон? Вы знаете, я сегодня смогу часов в 9 на Чкаловской около памятника. Давайте, как я вас узнаю? Вы меня легко узнаете, я буду в костюме зайца. Зайца? Жених нахлобучил. Да, шучу. А можно я вам попозже кепку перезвоню? На голову Маши. Да, конечно. Ну что такое? Ничего. Смотрит в сторону. Маша поправляет волосы. Ну в чем я опять виновата? Ни в чем. Чмокает жениха в нос. Отелло. Вылитый мавр. Берет жениха под руку. Пойдем за кольцами, я на работу опоздаю. Сними с головы этот кошмар. Маша берет из рук жениха снятую им кепку, сними, надевает, говорю, прижимается к его плечу. Тот снова снимает с нее кепку. В кабинете. За столом лысый мужчина с густыми усами. Перед ним сидит Максим. Прима. Толь. Вундерба. Хер Хотберг в полном восторге. Я, ich denke... Вы очень талантливы. Спасибо. Hier ist die приглашение. Mm-hmm. Идите в посольство прямо morgen. Hier ist контракт. Мужчина поднимается. Протягивает руку. Mm-hmm. Вставший Максим ее пожимает. В четверг. Mm-hmm. Роется в кармане. Извините. О. Извините, пожалуйста. Алло. Да-да, Марина, я звонил, извините. Да, я по поводу, чтобы ты вещи забрала. Угу. Да, ну, как, когда тебе удобно. Давай сегодня. Давай. Во сколько? Мужчина удивленно. Сейчас. Да, приоткрыл Маша, рот. Да, сейчас, секунду. Да, Марин. Да, у тебя же ключи есть? Хорошо. Извини, я не могу разговаривать. Угу, давай. Алло? Извините. Да, Маш. Да, все в силе. Да. Какие особые приметы... Родинка на спине. О. Шучу. Да, могу подождать. Сейчас. Извините. Женщины. Мужчина широко улыбается. Расставаться? В студии радиостанции. Nein? Понимаю. Тихо, шина мешуша, едет Саша. Алло. Саша, не спеша. Да. Четыре тернитесь, моя ксютенка. Ну я в красной куртке. Невысокая. Лера держит в зубах карандаш. Да, хорошо. До встречи. Это кто? Да я трубу потеряла, я же тебе говорила. А он нашел, хочет мне теперь вернуть. А он симпатичный? А вот это я его как раз не спросила. А он знает, что ты на радио работаешь? Не-а. Не говори. Лера смотрится. А то мне этот Дима уже достал. В компакт-диск, как в зеркало. Целыми днями. В кино зовет. На экране монитора. Он, конечно, симпатичный, но я не знаю. Поисковая думаешь, страница пойти? Рамблера. Лерч, ну просто же. Хочешь иди? Передают Маше диск в боксе. И отдай диск. Та ставит его на полку. Если бы я знала, хочу я или не хочу. Берет другой. Вот и я тоже. Подъезжает к столу на кресле с колесиками. Да, фигня. Кольца купили? Две штуки. Покажешь? Костик забрал. Правильно. Еще посеешь? И он сказал то же самое. Счастливая ты, Машка. Лерыч, они с этой свадьбы все как с ума посходили. Костик все время бегает, что-то договаривает, куда-то звонит. Маму, маму. Лера бросает Машу самолетик меню, из квадратного листа для записи. Маша берется за фейдеры пульта. Люди встречаются, люди влюбляются. женится. А вот если бы на свете жили не два пола, мужской и женский, а, например, Максим, целых пять. На велосипеде. И чтобы спасти человечество от вымирания, нужно было бы собраться впятером. Ну, а если первый заболел, второй опоздал, наушники. Третий перепутал пароли и явки, четвертый просто передумал. Получается, что к любви готов только пятый. Ну, что же он может один? Как все-таки здорово, что есть только мужчины. Максим покачивает головой в такт музыки. Всем влюбленным посвящается. Приезжает рядом с кораблем Алексей Афанасьев. Въезжает в подворотню, проезжает мимо мусорного бака, в котором роется неопрятного вида мужчина в желтой кепке. Мужчина извлекает из бака синий зонт. Тот раскрывается. Комната. Перед ростовым зеркалом кудрявая женщина средних лет, стоя на гимнастическом диске, активно поворачивает бедрами. Открывший дверь Максим замирает. На стене висят эскандеры. Здравствуй. Здравствуй, Татьяна. Ты че? Ты че так поздно? Я до семи. До семи. Да я быстро. Мне только нужно подписать бумагу. Получить трудовую книжку, вот об уходе заявление. Какое заявление? Вот заявление об уходе. Надо, чтобы вы подписали, я уже побегу. Нет, ну я не приму это заявление. Почему? Я не приму, потому что мне работать некому. Кто у меня будет работать? Пушкин? Ирина Петровна, ну мне просто... Мне все равно нужно получить эту трудовую книжку. Я же все за равно уже... Ну чего, чего? Нет у меня ничего! Нет! Все! Все, все, пусто! Везде пусто! Что это? В связи с переходом на другую работу. На другую работу? А что это такое? На какую работу? А я же за границу уезжаю. Нет, я не буду, я не подпишу. Татьяна Петровна, лопаты ты где? Вы подпишите, ну где у нас лопаты, как больше ты думаешь? Уже... Я не подпишу заявление. Все, у меня рабочий день закончен. Рабочий день. Как-то получить, Татьяна все Петровна. Все, закончен. Мне очень нужна. Сейчас, так, стой, что, стой там. Сейчас пойдем на склад за лопатами. Я же не могу всю жизь мести эти архитектор. Асфальты. Ну и что? А я в институте морского транспорта училась. Татьяна Петровна, вот у меня есть... Мужчина лезет в окно. Последний аргумент. Тань! О! Куда? Куда ты лез? Сказала, стой там! Сейчас пойдем за лопатами на склад. Мне нужно решить прямо сейчас, понимаете? Мне же в понедельник я уже должен уехать, и надо решить прямо сейчас. А ну куда ты залез? Сейчас все цветы не переломаешь. Ну что мне делать с тобой? На. Спасибо. Большое. На, пожалуйста, спасибо. Большое. Сейчас, подожди, трудовую дам. Я жмут руки. Что я дворник. Давай, Петь. Счастливо. Счастливо. Давай. Пока. А что в этом дворнике? А ты дай бутылку. Человек. Ну давай, беги, беги, побеги, пока. Беги. Спасибо, только не споткнись. Да ладно, сейчас пусть идем идет. На склад за лопатами. Калейдоскоп улиц сменяется циферблатом часов на 7:10. Максим стоит около стелы с бюстом Валерия Чкалова. У знаменитого летчика волевое решительное лицо, его взгляд устремлен вдаль. На голове шлемофон с очками, верх молнии кожаной куртки расстегнут, под ней толстый свитер с высоким воротом. Переминаясь с ноги на ногу, Максим смотрит по сторонам. Около ларька на дипломате сидит мужчина с пышной шевелюрой, читает газету. На каменных ступенях стоит худой мужчина, дышит на солнцезащитные очки, протирает их платком. Держа в руках хозяйственную сумку, по ступенькам спускается невысокая пожилая женщина. Высокая стройная девушка катит коляску со светловолосым малышом. Максим заложил руки в карманы, переводит взгляд то на одного, то на другого прохожего. Мимо грациозно проходит девушка в расстегнутой розовой кофте. Ее ярко-рыжие волосы намотаны на большие бигуди. Максим подходит к женщине. Та в красной кофте. Простите, пожалуйста. Простите, вы не Маша? Извините, я ошибся. Лето диктует правила кваса-кваса. Твои цвета не напрягают глаза. Твое лицо не видел я ни разу. Ты думала, я умер, я летаю. По ступеням спускается мужчина в костюме. Придерживает за поводок тяжело ступающего толстого кота. Поймите, Емельян, это коммерческое вот радио. Лев Иванович. По вашей милости, мы все здесь будем ходить без штанов. Это последнее предупреждение, другого не будет. Все, идите. Отходит в сторону. И прекратите опаздывать. Маша встает напротив нее, опирается о стеклянную стену. Ну что? Лера бросает взгляд на дверь кабинета, делает шаг к Маше. Руку дай мне. Берет ее за кисти. Ну дай мне руку, вот эту. Теперь эту. Теперь лицо сделаю. Держа Машу на ладони, разводит руки. Еще проще. Ну, еще попроще. Прыгают по коридору. Ага, очень хорошо. Поехали. Поехали. Из кабинета выходит Феликс Иванович. Девушки замирают. Тяжело вздыхает. На часах около метро Чкаловская 34 минуты 10. Максим стоит справа от Стеллы. С другой стороны подходит парень. Он одет так же, как Максим. В его руках большой букет белых хризантем. Озадаченно смотрят друг на друга. Максим дает парню сигарет. Время обычно мне ни на что не хватает. А тот дает прикурить от зажигалки. У меня запас, но теперь он тает, тает, тает и превращается жизнь в проблемы. Проблемы я не люблю совсем. Максим пятится от распутного вида девушки в красной куртке. Проблемы вообще зачем? Я не слежу базар, не люблю машины. Просто куртка, я перепутал. А что куртка? Хочешь без куртки? К кадетому так же, как Максим парню, подходит девушка в красной куртке. Хочешь, как хочешь. Привет. Думаю, сейчас это будет круто. Ну ладно, не обвиняйся, парень. Я открыла шкаф, поняла? Парень машет Максиму, тот машет в ответ. Парень и девушка поднимаются по ступеням. Маша забегает на идущий вверх эскалатор, встает с правой стороны. На идущем вниз эскалаторе спускаются молодые люди. Стучат по пластиковым 19-литровым бутылкам, как по барабанам. На том же эскалаторе спускается Максим. Увидев Машу, заинтересованно выпрямляется. Они разминулись. Маша оглядывается, Максим тоже. Встречаются взглядами. Маша отворачивается. Максим продолжительно смотрит ей вслед. Маша надела красную ветровку. Выбегает на темную улицу. Ой, замирает. Извините, на площадке перед метро только обдающий асфальт водой из шланга мужчина. Рядом с Машей стоит обнимающаяся парочка. Нежно целуются. Маша с улыбкой смотрит на них. Мужчина обдает водой Стеллу и бюст. Маша идет по пустой улице. Рядом медленно проезжают легковые автомобили. Медленно идет по набережной Мойки вдоль высокого забора из кованых прутьев, прикасается к прутьям рукой. Поднимает лицо к темно-синему небу. Подходит к массивным воротам, поворачивает одну из створок. Замирает. Задумчиво глядит на створку. Та украшена коваными цветами и лозой. Берется за прутья двумя руками, тянет створку на себя. Повторяет движение. С противоположной стороны Мойки арка Новой Голландии. Высокое сооружение в духе классицизма. Выполнено из терракотового цвета кирпича. Массивные плечи поддерживаются четырьмя колоннами. Сквозь арку проходит канал. Просвет портала украшен двумя колоннами поменьше. К воротам идет высокий мужчина с темными кудрявыми волосами. Это питерский джазмен Владимир Волков. На его плече ремень чехла контрабаса. Подойдя к створке, останавливается, улыбается. Маша смотрит на него, улыбается в ответ. Сторонится. Владимир проходит через ворота. Удаляется. Маша с улыбкой удивленного восхищения глядит ему вслед. На ходу Владимир перебрасывает лямку чехла на другое плечо. Максим входит в мансарду. Помещение завалено архитектурными макетами и эскизами. На полу стопка журналов. В руках Максима два дорожных знака. Сужение дороги и дорожные работы. Максим ногой толкает дверь. Та не закрывается. Увидев журналы на полу, замирает. Поднимает взгляд на двухъярусную кровать. На ее верхнем ярусе лежит русоволосая девушка. Привет. Привет. Листает журнал. Как дела? Как обычно, жду тебя вот. Чай будешь? Пытаюсь в твоем. Максим ставит знаки в угол. Альбом. Никак не могу. Не поможешь? Продолжительно глядит на девушку. А зачем ты притащил эти дорожные знаки? У нее красивые черты правильного лица, большие выразительные глаза. Не понимаю. В коридоре. Привет. Что-то случилось? Жених в фартуке. Где была так долго? На работе. А? Берет у Маши ветровку и кепку, вешает их на вешалку. Не трудно. Подходит к Маше со спины. Я обнимает ее. В мансарде. Жду. Девушка спускается. Ты знаешь, что я в Германию уже... Максим сел на нижнюю кровать. Да, слышала. Хорошо. Не слышу поздравлений. Ну почему? Стоя на ступенях, девушка, вставляет стопы в туфли. Германия, убирает большие альбомы в бумажный пакет. Просто у меня сейчас такая запара. Садится на кровать. Голова идет кругом. Что-то случилось? Да нет, салфеткой вытирает руки. Я же замуж выхожу. Отбрасывает ее. Ты не знаешь? Верхний ярус кровати завален эскизами и рулонами больших листов бумаги. Ну, понятно. За столом жених раскладывает по тарелкам спагетти. Замуж. Ест. Как дела на работе? На столе два наполненных бокала и бутылка с винной этикеткой. Ну, а подробности? Можно я помолчу, Кость? Маша не прикасается к еде, а задачно смотрит на Костю. Вкусно. Попробуй. Вяло ковыряется вилкой в спагетти с креветками. Откладывает вилку. Отводит взгляд в сторону. Я честно есть не хочу. В мансарде. Что-то не так, Маша? Сидящие на кровати Максим и девушка опустили взгляды. Девушка растерянным жестом поправляет волосы. А... Тебе идти надо? Забрасывает на плечо ремень сумочки, встает. Да, я пойду. Берет пакеты, идет к двери. Извини. Под мышкой несколько свернутых в рулоны больших листов. Замирает перед дверью. Выходит. Пока. Максим выдергивает из розетки вилку. Гаснет свет. Максим откидывается на подушку валик. В спальне. Маша и Костя а в постели. Помнишь, в первом классе у тебя тоже был серый костюм? Костя лежит на спине, голова Маши на его плече. Ты почти всю жизнь. Он поглаживает ее волосы. Ужас. В каком смысле? Откидывает волосы с ее лба, целует его. Маруся. Давай спать. Тут родители просили заехать, какое-то дело там. Поворачивается к Маше спиной. Учитель Мазины. Маша переводит на него задумчивый взгляд, садится. На стене за ее спиной коллаж с разнообразными фотографиями, на которых она и Костя. Берет с прикроватной тумбочки пачку сигарет, встает. Кровать расположена в нише над дверью. К полу ведет винтовая лестница с белыми перилами. Держа сигарету в руке, Маша спускается. На ней свободные клетчатые шорты, белая майка с небольшим принтом на груди. Комната со светлыми стенами. На одной из них двухметровая черно-белая фотография, лицо девушки крупным планом. Под высоким потолком висят небольшие светильники. Маша пересекает комнату, подходит к высокому распахнутому окну. За ним медленно течет темная фонтанка. Берет трубку радиотелефона, садится на подоконник. Выдыхает сигаретный дым, набирает номер. Стряхивает пепел в пепельницу, стоящую на стопке компакт-дисков. Алло. Окно квартиры на четвертом этаже. Максим, извините, вы, наверное, меня не дождались? Я час ждал. Ой, а меня на работе задержали. Могли бы позвонить. Ну вы извините, я постараюсь больше не опаздывать. Просто по пустой набережной и... проезжает велосипедист. Работа... Тоже замуж выходите? Почему тоже? По фонтанке не знаю, сейчас модно. Плывет баркас. Я не вовремя. Нормально. Просто у вас голос такой. Да нет, просто тоже навалилось. Я в Берлин уезжаю через 3 дня. Надолго? Очень. Здорово. Вот мне бы сейчас тоже куда-нибудь уехать. В Берлине, говорят, хорошо. Да мне и здесь неплохо. Зачем тогда едете? Не знаю, не определился еще. А вы подкиньте монету. Орел или решка? Маша. Ну, я иногда так делаю. Спасибо за совет. Ну, так во сколько и где? Максим за столом у открытого окна. Ну, вы можете утром часов в 11? Да, а где? В руке сигарета. Берет карандаш, пишет. У подземного перехода, под часами. Хорошо. Красная куртка? Традиционно. Я буду в синей. Алло, Маша? Да. Можешь мне описать, как ты выглядишь? Вы выглядите. Ну что, я красотка редкая, шатенка. Стрижка у меня такая растрепущая. Глаза голубовато-серые. Зубы золотые. Шучу. Ну вот. Хороша? Мне нравится. Ну что, до завтра? Да. Максим стряхивает пепел в пепельницу. Локтем задевает чашку, проливает темную жидкость на архитектурный эскиз. Взмахивает руками, выходит на примыкающую к окну крышу. Сложив руки на груди, смотрит на спящий город. Возвращается в мансарду. Калейдоскоп улиц сменяется кухней. Маша проливает кофе из турки. Бросает ее в раковину. Полотенцем вытирает разделочную доску и столешницу. Костя в банном халате. Полотенцем вытирает волосы. Маша делает глубокий вдох, резко оборачивается к Косте. Мне кажется, нас могут надуть с лимузинами. Неуверенно опускает глаза. Кость! На Маше белое поло. Ну что это такое? Ты же мне обещала не ходить так. Маша вызывающе размазывает ярко-красную помаду по щеке. Вот так устраивает? Смотрит в пол. Костя сводит брови, прикладывает ладони к Машиным щекам, поднимает ее голову. Смотрит в глаза, откидывает спавшие на ее лицо волосы. Маша часто моргает. Костя обезоруживающе улыбается. Малыш, давай не ссориться из-за всякой ерунды. Ну, ты же знаешь меня, я как всегда. Ты что-то хотела сказать? В мансарде. Максим Прости. Лежит на кровати, садится на Это ее край. Это просто нервы. В углу комнаты Кульман, рядом с ним высокий табурет. Максим берет лежащую на нем монету. Выкладывает на запястье левой руки. Опирается о батарею под окном. Раскрывает мобильный телефон. Набирает номер. Алло. Привет, Марин, это я. Надеюсь, не разбудил? Очень хорошо. Слушай, я тут нашел твои фотографии. Да. Достает из кармана пачку сигарет. Давай извлекает перечем. Из нее сигарету, убирает пачку. А даришь? Ну тогда все. Я говорю спасибо. Смотрит в потолок, качает головой. Спасибо. Хорошо, прости, я сейчас. Убирает телефон в карман, вставляет сигарету в рот. Смотрит на синюю зажигалку. Вынимает сигарету изо рта. Во дворе Максим несет черный мусорный мешок и зеленое пластиковое ведро. Бросает мешок в контейнер, туда же высыпает мусор из ведра. Около контейнера мужчина в желтой кепке. На мужчине черный пиджак. Он в нескольких местах порван, а также не по размеру мал. Рукава закатаны по локоть. Под незастегнутым пиджаком футболка с изображением Микки Мауса. Мужчина открывает выброшенный Максимом мешок, извлекает из него папирусную бумагу, затем стопку фотографий. На них Максим и приходившая к нему девушка. На их лицах счастливые улыбки. Мужчина перебирает фотографии, к нему медленно подходит Максим. Мужчина возвращает некоторые фотографии Максиму. Берет лежащий в баке бутерброд с колбасой, откусывает от него, протягивает Максиму. Тот его не берет, тянется к фотографиям, берет одну из них. Мужчина опускает бутерброд в бак, продолжает перебирать фотографии. Дает просмотренные Максиму, тот улыбается. Мужчина рвет одну из фотографий. Максим забирает все фотографии, а также разорванные. Будто не заметив этого, мужчина продолжает рыться в мешке. Калейдоскоп улиц меняется выстроенными дугой лимузинами. Костя стоит напротив чванно выглядящего лысого мужчины. Поймите, для меня это очень принципиально. Я понимаю. У нас произошла небольшая накладка. Да? Глеб и девушка сейчас, Машуль, садятся в разукрашенный Volkswagen Жук. Мы с вами договаривались, да? Поймите, я женюсь. Мариш! И женюсь первый раз в жизни. Я понимаю. Моя жена, моя невеста, выходит замуж тоже первый раз в жизни. Понимаете? Да. Я понимаю. Для нас это очень важный шаг, поэтому нам нужны кадиллаки. Надевают темные очки. Я понимаю. У нас свадьба, свадьба, понимаете? Понимаю. Поскольку услуга уже оплачена, вы обязаны решить эту проблему. Марина – это приходившая к Максиму девушка. Маша улыбается. Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним. Ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю. Вы выполняете мои условия. Если не выполняете, я забираю деньги и иду в другую. Максим оборачивается, озадаченно осматривается. Маш! Девушка с восточным лицом медленно катит велосипед. Маша. На его раму положена курточка. На ней сидит темноволосый малыш. У него тоже восточное лицо. Он держится ручонками за руль. Маша бежит по двору. На проржавевшей наружной шахте лифта написано «Литейный 15, лестница номер 8». Маша выбегает на трамвайную остановку. Перед ней закрываются двери трамвая. Трамвай уезжает. Подождите! Максим пробегает между танцующими кришнаитами. Берет с их подноса какую-то сладость. Спасибо. Перекресток пяти углов. Маша проходит перед следующим в перпендикулярном направлении Максима. Вбегает в подворотню. С ее ноги спадает саба. Прыгая на одной ноге, надевает его. Привет. Ты ёлочка? Да. Только никому не говори. Из подворотни дома с Ленинской Ленина 14 выбегает Максим. Налетает на капот Волги. Отбежав, он бежит дальше. Из другой подворотни выходит потрепанного вида мужчина. На футболке изображена железная дорога. Подпись «Дружба». Сентябрь 1990. Девушка. С ноги мужчины спадает шлёпанец. Девушка. Девушка, подождите минуту. О, Господи, что это? Девушка! Извините, я очень опасна. Я не могу так бежать, у меня тапок порвался. Ой. Да. Ой, я закололся. Что такое? Коля, скажите, пожалуйста, вас не интересует секс с незнакомым мужчиной? Нет. Ну, я так и думал. А телефончик не дашь? Не-не-не-не-не. Ну, может, дашь телефончик? А то я сопьюсь совсем. Девушка, девушка, красавица. Красопета. Девушка. У меня нет телефона. Подожди, ну дай телефон. Маша вбегает девушка, в трамвай. Ну дай телефончик. Девушка. Девушка. Мужчина упер руки в бока, тяжело дышит. Бегущего Максима за рукав хватает пожилая женщина. Жестокая. Сынок, да? Сынок, я тебя прошу, вот правильно мне дали сдачу или нет? А сколько хлеб? Максим берет хлеб из ее руки монету, пересчитывает. А я дала 10. Маша выходит на людную площадку перед станцией метро Горьковская. Подожди, 6.20. 6.20. 6.20. Останавливается, смотрит по сторонам. Так, вычесть? Да. Суперакция. 3 минуты по мобильному. 3 минуты по мобильному бесплатно. Я дала 10. Так. А хлеб 6.20 стоит. 6.20. Максим вкладывает в руку женщины купюру. 6 рублей. Я побежал. Чебуреки, пирожки. Заполни эту анкету. Листовку дала девушка в синей футболке с надписью «Samsung». Сбежавший Спасибо. В переход Максим останавливается, поднимается по ступеням. Показывает что на букет. Цветы? Лизиантус. Тогда мне вот эти. Пирожки, Маша смотрит по сторонам. Горячая красная красавица. Чебуреки, пирожки. Сосиска горячая красная Скажите, красавица. Пожалуйста, А вы не видели здесь случайно молодого человека в синей куртке? Он должен меня ждать. Видела. Вон их сколько. Выбирай любого. Спасибо. В синей куртке. Маша уходит с площадки. В это время на нее выбегает Максим. В руке букет из фиолетовых, белых и желтых цветов. Сосиска горячая, красная красавица. Обращается к человеку в костюме в виде мобильного телефона. Три минуты по мобильному без класса. Просто не видел девушку. Маша в очереди. Должна была стоять. Не знаю, в красной куртке. Ну, многие ходят в красных куртках. Блондинка, брюнетка. Ну, не знаю. Волосы растрепущие, говорит, зубы золотые. Мимо проходит девушка в красной куртке. Нет, нет. Максим сбегает за ней в переход. Девушка. Маша в прозрачной будке приложила к уху мобильный телефон. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны. На ступенях перехода. Милиционер проверяет документы Максима. Маша подходит к лестнице перехода, в который спустился Максим. Стоящий ниже на ступеньках Максим открывает рюкзак, показывает содержимое милиционера. Маша изучающим взглядом рассматривает множество молодых людей, стоящих на площадке. Милиционер похлопывает по карманам Максима. Маша еще раз обводит площадку взглядом, уходит. Максим выбегает из перехода. Пирожки. Беляши. Удаляющаяся Маша в 10 метрах за его спиной. Сосиска горячая. Маша сворачивает за угол. Максим оборачивается. Доченька, помоги сосчитать сдачу, правильно дали или неправильно. 6,20 булочка стоит, а это у меня 10 рублей я им дала. А 6,20 возьмите. Женщина с непринужденным видом убирает деньги в карман. Муж тебе хорошего. Максим протягивает букет торгующей беляшами женщине. Это вам. Уходит. Женщина улыбается ему вслед, нюхает букет. У женщины короткие темные волосы, в руке сигарета. Маша вбегает в студию, спотыкается об урну, падает. Потирая колено, поднимается, садится в кресло. Ты что, Паша? Лера вылезла из кустов. Сейчас, Лерыч, подожди. Феликс в бешенстве. Маша берет листы бумаги. Те рассыпаются. Палки. Здравствуйте все. В эфире Питер ФМ. Навсегда ваша Емельянова Маша. Будьте в тонусе и не опаздывайте на свидание. Маша опускает наушники на шею, откидывается в кресле. А сейчас слушаю медленную музыку. По подоконнику студии ползет черепашка. Лера дает ей лист зелени. В проеме окна парень. Кушай. Зелень полезная. Очень. Цепляется за раму. Ой, мамочка! Здравствуйте, девочки. Дима, ну вы что? Кто вы такой? Бьет я Дима. Вода. А как вы сюда попали? Я по пожарной лестнице сначала, потом по карнизу. Я вообще-то к вам, Лера. Можете со мной сходить в кино? Триллер про маньяка с Хопкинсом. Чего же слезаете, а? А вы сходите? Ну, пожалуйста. О, Господи, ну пойду. Ага. То не обманываете? Нет. Хорошо, я позвоню вам вечером. Хорошо. Дима скрывается. Обязательно. Лезьте назад. Машет рукой. Только осторожней. Мама. Блин. Загорается красная лампа on air. Во бедуина. А у меня потрясающая новость. Согласно народным приметам, если кто-то залез к вам в окно, день будет отличный. И это чистая правда. Проверено на людях. Максим медленно. Вы слушаете Питер ФМ, все в кармане, будет хорошо. На голове я узнавала. Шерстяная шапка. Под нее заходят черные провода наушников. Одежду, мечту, знать хочу, что ждет меня там впереди, за плечами годы, где мы, а где они, те города, люди, слова, как птица я взлетаю и лечу туда, где мечта. Любуются домами. Поедино, все или ничего для слабых середина. Фотографирует один из них телефоном. Мы поплывем по волнам. натыкается на девушку. Поднимает ее велосипед. Над городом, оставляя серебристый след в голубом небе, пролетает самолет. Кафе со струящейся по окнам водой. За столиком Марина и Глеб. Марина улыбается, Глеб ее фотографирует. На столике большое блюдо с пирожными и кусками торта. Глеб опускает фотоаппарат, с нежностью смотрит на Марину поверх видоискателя. За окном кафе стоит Максим. Продолжительно смотрит на Марину. Она оборачивается, глядит на него сквозь водную пелену. Манит рукой. Максим улыбается, кивает головой в сторону. Бросив взгляд на Глеба, идет дальше. Глеб переводит задумчивый взгляд на Марину. Идущий Максим несколько раз часто моргает, встряхивает головой. И идет, покачивая плечами в такт шагам. Входит в мансарду. У Кульмана щуплый мужчина с крупной головой. Здравствуйте. Садится. Здравствуйте. На стул. Здравствуйте. Что-то случилось? Вы? Молодой человек, из РЭУ уволились? Да. А чего же из квартиры не выписываетесь? Да. Я собираюсь. Мужчина открывает срочно? Папку. Еще как срочно. Это очень срочно. Я как раз хотел вас попросить, может быть, не знаю, может быть, подождать. Мужчина поднимается. Мне кажется, вы не понимаете. Он не понимает. Завтра мы здесь будем проводить инвентаризацию. Да. А послезавтра... Сюда вселяется наш мужчина новый сотрудник. Переглядывается с Татьяной Петровной. Поймите, это не моя прихоть. Я понимаю, то есть я не понимаю... Нет, ты не понимаешь. Завтра паспортный стол не работает. Поэтому мы сегодня должны быстренько оформить вот эту 16-ю форму. Я правильно говорю? И лист убывания. Вот сейчас ты понял? Как нам писать? Пиши по месту прежнего, постоянного, предыдущего пребывания. Ты откуда, кстати, я забыла? Я из Нижнего. Подождите, я... Да что подождите? Ты понимаешь, сегодня паспортный стол работает до 6. Мы успеем тебя выписать. Мы успеем его выписать. Так что собирай давай вещички, ключи давай сдавай. Я уезжаю в понедельник. Ну? Ну и где я буду жить? Максим демонстративно... А это меня глубоко? Садится на кровать. Хорошо. Стягивает ветровку через голову. Ничего у Татьяны Петровны вытягивается лицо. Как это? А вот так. А мне идти некуда. Буду здесь сидеть до понедельника. Значит, мужчина так... сел на кровать. Да, так. Слышь, ты мне не хами. Мужчина пихает Максиму папку. Мы с ним по-человечески разговариваем, а он мордой крутит. Его отталкивает. Давай, подписывай. Мужчина откинулся на валик. Значит, ручками махать будем, да? Выходит. Говоришь... До понедельника сидеть будешь? Татьяна ты Петровна еще посидишь. Стучит посидишь? Себе по лбу. На нара! Господи! Свинарник такой свинарник развел, не стыдно? Максим сидит, Виктор, опустив локти на колени. Задумчивой грустью глядит перед собой. В коридоре радиостанции. Да, а, извините. Солнце пригрело. И у меня такое ощущение, что население нашего города увеличилось в 3 раза. Да, вот статистики утверждают, что в Питере проживает более 6 миллионов человек. Ха, я лично сегодня видел целых 18, так много людей. А тот, кто нужен, один-единственный. Он опять потерялся. Через пару минут у нас в эфире новости с Лерой Мухиной. Маша читает с листа. После этого выпуска новостей фирма ритуальных услуг «Путь к себе». Чудесное решение ваших проблем. Однако глубоко копают. Прекрасный слоган. Встретимся через пару мгновений. Питер ФМ – это самое модное. Нет, ну ты обалдел, самое а? Модное, самое современное. Ты представляешь, что сейчас будет? Каждый день и каждую ночь. Алло, алло, Емельянова? Максим сейчас? В отделении милиции. Слышите, на мониторе удаляющиеся от здания Татьяна Петровна и потирающие руки Виктор Тихонович. Дом 25, квартира 12. Проникли посторонние. Скажи, Скажите, а можно как-то побыстрее с этим разобраться? Дежурный неторопливо листает паспорт. Что значит побыстрее? Быстрее 15 суток уже не получается. Драка с управдомом. Да какая там драка? Имеются свидетели. За границу собрался. Да, я архитектор, вот дежурный контракт. Дежурный поднимает там, стакан. Там все написано. В подстаканнике. Делает глоток чая. Трубы почему две? Краденые. Почему краденые? Это моя, это девушки моей. Извините. Так. Дежурный берет телефон из рук Максима. Алло? Алло, Максим? Майор милиции Горобец вас слушает. А где Максим? В отделении милиции номер 8 Петроградского района. А почему? Задержан. Представьтесь, пожалуйста. Маша Емельянова. Давно знаете Максима Захаровича? Давно. А он мой жених. А мобильный ваш как у него оказался? Я сама ему дала. Хорошо, дежурный проверим. Дежурный поливает цветок. А скажите, пожалуйста, из рюмки. Когда вы его отпустите? Суд решит. Какой суд? Подождите. Всего доброго. Максим приятный улыбается. Приятный голос. У твоей девушки. Маша листает еженедельник. Где же это? Вот. Алло? Петр Ефимович, здравствуйте. Это вас беспокоит Маша Емельянова. Вы меня помните? Маша! Стрелки конечно. На пульте прыгают. Я же из-за вас даже новый приемник машину купил. Мне очень нужна ваша помощь. Понимаете? Опускаются. Один молодой человек попал в беду. Отделение. В кабинет. Ой. Спиной входит Горобец. В зубах бутерброд. К груди прижата бутылка спрайта и контейнеры лапши быстрого приготовления. Замирает, вытягивается по струнке. За столом сидит лысый мужчина с погонами генерала милиции. Фуражка лежит на столе. Покосившись на Горобца, перелистывает журнал, на развороте которого изображена обнаженная девушка в вызывающей позе. Улыбнувшись, откидывается на спинку стула. Журнал вложен в картонную папку для бумаг. Говорит, не отрывая взгляда от журнала. У вас в отделении сейчас находится мой родственник, Васильев Максим. Так точно, есть такой. Мальчик немного похулиганил, но он все осознал, понимаете? Так точно. Давно в майорах? 3-й год, товарищ генерал. КПЗ. Мужчина стучит по нарам. Давно. В соседней камере вульгарно накрашенные девицы. Она у меня студентка. Учится она отлично. Умница. В третьей красавица. Камере... А фигура какая. Максим. С ним парень кавказской внешности. Не курит. Болеешь? Удивленно глядит на Максима. Почему тот отрешенно смотрит перед собой. Не знаю, не пьет, не курит. Не болеет она. Нет, не болеет. Просто честная такая. Васильев, на выход. Эй, Аджероян, слушай, меня Костя когда выпустят? У пожилой женщины букет белых роз. Спасибо. Мимо танец, него проходит Максим. Танец святого Вита, жизнь моя разбита. Кто я теперь и где? Я раньше был в нирване, потом меня не станет. Сейчас Максим проходит мимо горельефа с головами девушек на углу Банковского переулка и Садовой улицы. Проходя по набережной Фонтанки, останавливается, опускается на ступени, смотрит на дом Капустина. Алло? Слава богу, привет. Привет, Маш. Что там случилось? Потом расскажу. Не знаю, что ты ему сказал, но меня отпустили, все в порядке. Спасибо тебе большое. Спасибо. Ничего, что с тобой на «ты»? Да ничего. Слушай, я сказал в милиции, что ты мой жених. Это ничего? Это ужасно. Приятно. Да? А ты что сейчас делаешь? Я? Сижу, на дом смотрю. Красивый? Да нет, по-другому. А покажешь потом? когда встретимся. Покажу, но не сегодня. Я сегодня не смогу, у меня отвальные друзья придут. Я уезжаю. А, да-да, конечно. Я тоже не могу сегодня. Я сегодня вечером работаю. Тогда созвонимся, да? Да, давай. Я буду ждать. Пока. Пока. В калейдоскопе сменяют друг друга темные улицы, автомашины, ночное небо. В студии. Вы не переживайте. Важно сейчас взять себя в руки. Просто отпустить ситуацию. У вас все получится. Спасибо вам большое, Маша. Напоминаю, что сейчас у нас в эфире идет программа «Большой город». Вы можете позвонить нам и поделиться своей бедой или радостью. Сейчас у нас на линии следующий звонок. Добрый вечер. Скажите, а вот как сказать, ну, мужчине, что я больше его не люблю? А вы в этом уверены? Да. Ну, то есть он очень хороший, добрый, он меня любит. Мы вместе уже 2 года. Я знаю, что если я ему скажу, ему будет плохо. Но я не знаю. Маша задумчиво сводит брови. Я в таком напряжении больше не могу. Это сложно. В холле. На стене вывеска «Питер ФМ 93». Около стойки стоит Костя с букетом. Оборачивается. По холлу проходит Лера. Подходит к улыбающемуся Диме. Лера подходит к Косте. Я не обижусь. Посмотрим. Секунду. Кость, хорошо, что ты здесь. Привет. Привет. Машка сейчас выйдет. Слушай, с ней сегодня что-то такое. Понял. Разберемся. Ладно, пока. Давай. Ну, пойдем? Угу. Что тебе снится, кричит. По студии идет Феликс Иванович. Несет листок с крупными буквами текста. За порчу стульев штраф 1000 €. Замирает. На стене мишень для дартса. На ней его фотография. Выдергивает из фото дротик. Подходит к Маше. У нас изменения в ротации. Будешь давать по песне с этого компакта в конце каждого часа. Передает Маше листок с мелким текстом. Вешает предупреждение над столом. Смотрится в зеркало. Извините, но я не могу поставить это в эфир. Что? Феликс Иванович, я не могу поставить Феликс это в эфир. Феликс Иванович задумчиво опускает взгляд. Вы можете меня снять с эфира. Но подходит ближе к Маше. Опирается одной рукой о стол, другой люди. О спинку кресла. Задумчиво смотрит на Машу. Нет, Емельянова. Я не буду снимать. Брезгливым жестом Нет. поднимает со стола черепашку. Все будет гораздо проще. Морщись ее разглядывает. Я сверну этот цирк. Идет к двери. Смену до Маша работы, откидывает волосы со лба. Вы уволены. Откладывает лист. Опускает взгляд. Красная лампа Миклайф гаснет. Маша медленно идет по холлу. Руки сложены на груди. Подается к Косте. Он целует ее в щеку. Привет, Марусь. Привет. Держи это тебе. Спасибо. Зачем? Мимо проходит высокий Маш, мужчина. Маш, я был неправ. Прости. Подходит к большому окну. Может, не будем больше ругаться? За окном Давай. Идут дорожные работы. Родители Маша закуривает. В руках Кости Хочешь, лист и авторучка. Которые нам нужны. Хочу с тобой на набережной советоваться. Вот Николаева. Будем приглашать? Не, ну, Дим, ну с кем ты споришь? Ну, подождите. А, простите, молодой человек, а можно вас на секундочку? Перед Лерой и Димой остановился Максим. Ничего. Его Просили руки сложены на груди. Ну, подожди. Задумчиво смотрит вдаль. Ну? Нет, это другое. Не та. Ну. Ну вот, я же тебе говорил. Это я говорил. Это я ну, тебе я говорил. Говорила, подожди. Спасибо вам большое. Я тебя провожу, да? Максим уходит. Ну, давай. Николаева приглашаем. Ангелова обязательно. Костя. Коцарев под вопросом. Костя отрывает взгляд от листа бумаги. Чего? Маша отбрасывает сигарету. Что за шутки? свадьбы не будет. Складывает руки на груди, опускает взгляд, смотрит в сторону. Поднимает взгляд, смотрит Косте в глаза. Я не понял, что значит свадьбы не будет. Я не могу. Костя сжимает авторучку, опускает лист бумаги. Смотрит вниз, покачивается. Маша тянет к нему руку. Костя. Он отстраняется. Ну, пойми меня, пожалуйста. Поднимает руки к его лицу. Он делает шаг назад. Ты очень хороший. Костя, ты самый близкий человек, который у меня есть. Костя встает к Маше боком, медленно отворачивается. На его скулах ходят желваки. Бросив ручку, резко подается к Маше. Маша испуганно прижимает руки к лицу. Костя ее обнимает. Костя, это не глупость. Прости меня. Все будет хорошо. У нас все будет хорошо, правда. Костя, я не могу. Прижимает Костя голову Маши к своему плечу. Костя, не говори глупости. Отпускает Машу. Тебя. Она встает к нему боком. Костя замер, взгляд направлен в пол. Маша тянет к нему руку. Костя пятится. Она тянется к его лицу. Он Костя перехватывает ее запястье. Костя, ну прости меня. Не надо. Все хорошо. Медленно наклоняется, поднимает авторучку. Все хорошо. Опускается на корточки, убирает лист бумаги и авторучку в портфель. Набрасывает лямку портфеля на плечо. Костя, ну подожди, Костя, не подожди. Надо. Все хорошо. Поправляя волосы, уходит. Все хорошо. Выходит через стеклянную дверь на темную улицу. Стоя около окна, Маша провожает его взглядом. Из-под работающих инструментов вылетают искры. Их яркие вспышки выхватывают из темноты стройную фигуру Маши. Высокое окно мансарды освещено разноцветными огнями. На крыше танцует медленный танец парень и девушка. На верхнем ярусе кровати молодой человек за диджейским пультом машет правой рукой в такт ритму, левой двигает пластинку. В помещении танцует около двух десятков молодых людей. Среди них два приятеля Максима. Усатый пляшет в центре комнаты, на нем одеяние, похожее на полосатую оранжевую пижаму. Светловолосый перемещается среди танцующих с большой видеокамерой на плече. Около стены страстно целуется парочка. Светловолосый приятель тянет руку к сплетенной в косу бороде мужчины. Ну дай вырву, ну. Нет, не понимай. Ну дай вырву, ну. Я вас не понимаю. Ну давай, а. Трах-тибидох-тибидох, а. Один большой. Серый стальной птиц. Да, Максим. Летал, усатый летал. Наливает водку парламент. Летал. Пластиковый стаканчик. Упал и разбил. Поэтому мы проектируем дома, а не самолеты. Они хоть и падают, но зато не летают. За тебя, Макс, и за нас. Пойдем. За твое блестящее будущее. Блестящее будущее. Вкалывает на дядю 5 лет. Кстати, хороший дядя. Гольберг – это имя. Максим выпивает налитую на дно стаканчика водку. Мне слабо верится в такой патриотизм. Я вообще не понимаю, к чему все эти разговоры. Витюш, да все просто. Ты что, не понял, что... Из-за Маринки все. Максим? Да ладно, я сам такой же. Помнишь, меня сгал? Потупил взгляд. Такая же бодяга была. Архитектору муза нужна. Ну как без музы архитектор, а? Федя. Он, видишь, раз кис совсем парень. Федя. Питер люблю, ехать не хочу. А чё не хочу? Маринка, люблю. Федя. Понимаешь, архитектору муза Федя нужна. Максим резко поднимается, переворачивает журналиста. Журналисты, приятели блестящими от слез глазами. Выходит. Витя с укором смотрит на Федю. В студии звукозаписи с надписью «Питер ФМ» на стене. Мужчина за пультом держит дымящуюся сигарету пинцетом. Ну что, готово? Пишем. Скорей. В магазине «Ронда Мода» началась распродажа. Извини, пожалуйста, можно еще раз, да? Маша прижимает ладони к лицу. В магазине «Рон...» Во дворе Максим подходит к сидящему на скамейке мужчине. На том белая майка и полосатые семейные трусы. Мужчина сидит, сложив руки на груди и закинув ногу на ногу. Глаза закрыты, голова склонена. Максим дает темно-бордовую пачку сигарет. Закурить есть? Передает зажигалку. О, спасибо, мужик. Вернув сигареты и зажигалку, мужчина затягивается, сильно дрожит. Показывает на окна. Максим смотрит на них. Сука. Домой не пускает. Мужчина обхватил грудь руками. Максим снимает куртку, набрасывает на плечи мужчины. На Максиме черный свитер и джинсы. Ты чего? Держи. Мужчина поднимает стоящую у скамейки чекушку. Спасибо, братан. Выпить хочешь? Не. Делает глоток правильно. Из горла. Все зло от этой водки. Понимаешь, послала меня со списком. Магазин за продуктами. На выходной же я на заначку купил малек. Ну и пиво бутылочку запить. Малька выпил. Пивом запил. Бутылку, сумку поставил. А закрыть-то закрыть забыл. И всю еду поганую залила. Пришел домой, скандал. Максим всплыла. Достал телефон. Я... Добавить пошел, а она... Раскрывает его, смотрит на экран. Домой не пускает, сука. Встав, уходит. Все вам стервы. Убить ее надо. Парень, ты куда? Мужчина озадаченно смотрит на оставшуюся на его плечах куртку куртка. Максима. Перед зданием радиостанции. Звукооператор выходит из-за стеклянных дверей, придерживает створку, следом выходит Маша. Максим стоит в 10 метрах от входа, поднимает телефон к уху. Звукооператор открывает перед Машей дверь машины. Это желтый запорожец с синими полосами. Садится за руль. Марина, машина уезжает. Возьми трубку. Эти новости здесь никогда не закончатся. А твои повести не да напишутся. Руны рвутся клочьями, стихи творятся странными накануне сезона цунами. И этот город останется так же загадочно любим, в нем пропадает. Маша в квартире с окнами на фонтан. Такие снимает чёрки. Поднимает взгляд к кровати чердаку, идет по комнате, натыкается на стул из прозрачного пластика. В ванную. Маша поворачивает рукоятку смесителя. Порезать мы, подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны. Держа пальцы под струей воды, задумчиво смотрит на свое отражение. И этот город останется так же загадочно. Максим идет по мосту, в полутьме мелькает огонек сигарет. Маша сидит на подоконнике, на плечах плед. Ноги выставлены в окно. Перекуривает от спички. Оставаться. Подтянув колени к груди, ставит ступни на отлив, укрывает ноги клетчатым пледом. По темной набережной проезжают редкие автомобили. Максим идет по второму инженерному мосту. Его чугунная решетка украшена овальными щитами. Из-за щитов выступают диагонально скрещенные мечи и направленные в стороны секиры. Максим садится на перила, опирается ногами о мечи. Около противоположных перил целуется парочка. Максим сидит к ней спиной, задумчиво смотрит на воду. Алло. Максим. Привет, Маша. Привет. Извини, что я поздно. Мне никто не звонил? Нет, никто. Понятно. А что это за звук? Ты где? На мосту сижу. Романтика. Угу. Еще какая. А что там на мосту? На мосту? На мосту холодно страшно. Вода течет. Туман, собака бежит лохматая. Тоже хочу на мост. Могу занять место. Да, забыл, извини. Днем тебе какой-то парень звонил. Костик, наверное. Твой жених? Угу. А когда свадьба? Алло. Маш. Ты что, плачешь, что ли? Да ладно, не реви, он позвонит. Извини. Да нет, просто свадьбы не будет. Поругались? Mm-mm. Понимаешь, мы уже давно вместе. Еще со школы, а Костя, он очень хороший, и я сама не знаю, как так все. Я вдруг поняла, что я не могу. Ну и сказала ему сегодня. Жалко его. Угу. Да ладно, не жалей. Меня тоже девушка бросила. Ничего, живу как-то. Машин дом расположен через реку от Максима. Ну а что тут можно сделать? Да жизнь вообще штука непредсказуемая. Это только в кино все по сценарию. Максим придерживает телефон плечом, вставляет в рот сигарету. Покажу. У меня с дамами особенные отношения. Почему? Потому не раскурив, вынимает сигарету изо рта. Какие же у вас отношения? Ну, ты что? Дома как? Ну, как люди. Ну, родные и близкие. Можно договориться. Иногда такого расскажут, можно там описать. Пишешь? Не, я ленюсь. Но в Питере вообще тут такие экземпляры попадаются. А ты уезжать собрался? Поедешь? Пока тебе другу не отдам, не уеду. Тогда ты надолго задержишься. Знаешь, я не решил. Ну, наверное, лучше уехать. Монету бросал. И фонтанку, и в него. Молодец. А ты когда-нибудь в Чижик попадал? Ни разу, а ты? Я тоже. Завтра встретимся? Конечно. Странно, у тебя такой голос. Ну, как будто слышал много раз. Может быть. Спокойной ночи, Максим. Так и не закурив, Максим бросает сигарету в реку. Маша опускает трубку радиотелефона, улыбается. Поднимает лицо к начинающему светлеть небу. Утро. Максим сидит на крыше мансарды. На раскинувшиеся под ним кровли падают косые лучи восходящего солнца. Максим затягивает сигареты, ложится на спину. Раскидывает руки и ноги. В кабинете. Подписали контракт. Максим достает из рюкзака прозрачный файл с бумагами. Нет. Посмотрите пункт 27, пожалуйста. Я с этим не могу согласиться. Не понимаю. А, вы не понимаете, что такое форс-мажор? Не, я понимаю, вы что такое форс-мажор. Что такое форс-мажор? Ну, это цунами, это землетрясение, это революция, это формальность. Ну, как формальность? Цунами. Как вы себе это представляете? Вы знаете, что в ближайшие 3 года может произойти целая серия цунами и купе со всемирной революцией, которую еще предсказал Нострадамус. Нет, и на таких условиях я просто не могу соглашаться работать. Поймите, это стандартный пункт любого договора. Я понимаю, но... Я вас прошу, приходите через день, завтра, может быть, вы передумаете. Не, я не передумаю, я не буду подписывать этот договор, но я могу вам посоветовать одного очень хорошего архитектора. Федор Земцов, Федор Земцов, я вам напишу его телефон. Вы ему, пожалуйста, позвоните. Это очень талантливый молодой архитектор, и что важно, Максим выкладывает лист с номером на стол. Ни землетрясений, ни революций. Слушай, а тебе программный сам позвонил? Угу. Маша утра. И Лера сидят на подоконнике раскрытого окна дышит. Радиостудии. Угу. Держат перед лицами пластинки фольги. Маша подходит к столу, подожди, садится секундочку. В кресло, надевает наушники. Опускает пальцы на фейдеры. Скажу вам по секрету, синоптики сегодня обещают нам дождь. Хотя, кто сейчас верит синоптикам? Ну а с другой стороны, почему дождь — это плохо? Максим с приятелями на крыше. Запускают воздушных змеев, сделанных из папирусной бумаги с архитектурными эскизами. На лицах ребят беззаботные улыбки. Каркас коробчатых воздушных змеев сделан из скрещивающихся реек. Папирусная бумага закреплена по периметру. На нижних углах пушатся короткие хвосты из нескольких полосок бумаги. Раскинувшийся под ними город живет утренней жизнью. По улицам снуют машины, по тротуарам спешат пешеходы. Вдали, за чертой исторической части города, высятся промышленные трубы и портовые портальные краны. Нижний Лебяжий мост через Лебяжью канавку. На нем стоит девочка. У нее густые, короткостриженные, темно-русые волосы. Она опускает и поднимает наполняемый воздухом пакет. Бежит через мост, пробегает мимо выходящей на него Маши. На той прозрачный дождевик, в руке зонт. Маша опирается локтями о выкрашенные в зеленый цвет чугунные перила с орнаментом в виде пик, перекрещивающихся на фоне колес. Смотрит на плывущий по каналу белый катер. Ветер развивает ее волосы. Маша улыбается. В воду канала падают крупные капли дождя. Начинается ливень. Его капли переливаются в ярком солнечном свете. Прохожие и Маша раскрывают замки. Двое идут под перевернутой коробкой. Видны только ноги в бриджах и светлой джинсовой ткани. Под полупрозрачным зонтом идут молодожены. Мужчина в желтой кепке идет под синим зонтом. Некоторые из его спиц погнуты. Под голубым зонтом едет девушка на руле. Маша идет вдоль канала. Проходит мимо автобусной остановки. Стены остановки из стекла. Под ее крышей стоит целующаяся парочка. На лавке сидят женщины в цветастых цыганских одеждах. Одна из них что-то говорит сидящему на краю лавочки Максиму. Тот внимательно слушает, его волосы мокрые. Маша останавливается. Отводит ладонь в сторону под капли. Медленно опускает зонт назад, поднимает лицо к дождю. Приободренно встряхивает головой. Ее рот приоткрыт, а глаза плотно закрыты. Она откидывает спавшую на лоб прядь, широко улыбается. Еще раз встряхивает головой. Дождь закончился. Максим идет по мосту Беринского. Да, да, привет, Маша. Привет, очень рад тебя слышать. Да, хорошо. Да, я тоже очень хотел бы встретиться. Да, давай сегодня. Слушай, подожди, давай я запишу какой-то твой нормальный телефон, потому что у меня сейчас... Удерживает? Алло. Телефон плечом. Да, потому что у тебя аккумулятор садится. Я роняет боюсь, его. Что... Да, я сейчас запишу. Да. Телефон опускается на дно фонтанки. Рядом с ним проплывает рыба. Маша в телефонной будке на берегу фонтанки. Максим в 20 метрах за ее спиной. Маша медленно вешает трубку. Скрестив руки на груди, Максим идет по набережной Фонтанки в сторону дома Капустина. Шестиэтажный дом в стиле модерн. Стены цвета темной охры. На фасаде с третьего по пятый этаж выступают эркеры. Крыша с крутым скатом укрыта черепицей. Из направленного в сторону реки ската выступает фронтон чердачного этажа. Опустив голову, Маша медленно идет навстречу Максиму. Поднимает взгляд, смотрит на дом. Проходит мимо друг друга, точно напротив дома Капустина. Обернувшись, Максим смотрит вслед Маши. Не остановившись, она тоже оборачивается. Удаляясь друг от друга, Максим и Маша еще несколько раз оборачиваются. В студии радиостанции загорается красная лампа «On Air». Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы передать сообщение для девушки Маши в красной куртке, которая потеряла свой мобильный телефон и... Конец фильма. Алло. На Максим, черном фоне появляется титр «Нашим родителям посвящается». Снизу вверх движутся титры. Слева от них сменяют друг друга дубли. Максим на втором инженерном мосту. Прикладывает телефон к уху. А звонит мне кто-нибудь? Максим стоит на пешеходном переходе около дома МОД, нетерпеливо машет рукой. Если бы я знал, что такое электричество, я сделал бы шаг, вышел бы на улицу, зашел бы в телефон, набрал бы мой номер. Мужчина с мегафоном ведет людей по коробке. Максим обращается к женщине в красной куртке и закрывает лицо милиционера. Маша спускается на эскалаторе, корчит гримасы. Я не знаю, как идет сигнал, я не знаю принципа связи, я не знаю, кто клал кабель, едва ли я когда-нибудь услышу тебя, тебя, тебя. 212-85-06, 212-85-06, 212-85-06, это твой номер, номер, сцена номер, номер, номер, номер, номер. Удерживаемые номер, ребятами леера тянутся к длинному шесту, его держит мужчина в очках. Маша пробегает мимо мальчика. Спавшая Саба улетает на 2 метра вперед. Она прыгает за ним на одной ноге. Вторая попытка. Прыгая на одной ноге, Маша едва не падает. Третья попытка. Саба опять отлетает дальше, чем нужно. Сцена столкновения с Волгой. Максим выбегает раньше времени, пробегает перед капотом. Вторая попытка опять раньше. Третья попытка. Максим выбегает, резко останавливается. Волга не выезжает. Свадебный салон. Костя стоит с фатой на голове. В студии. Лера сидит под столом. За окном студии Дима машет рукой, стоя на строительной люке. Друг друга сменяют создатели фильма. Каждый держит приложенный к уху телефон. В мире есть 7 и в мире есть 3. Есть люди, у которых капитан внутри. Есть люди, у которых ризолитовые ноги. Есть люди, у которых вместо ног брюсли. Есть люди, у которых обращаются на вы. Есть люди, у которых 104 головы. Есть загадочные девушки с магнитными глазами. Есть большие пассажиры мандариновой травы. Есть люди, разгрызающие кобальтовый сплав. Есть люди, у которых есть дворцы курмя. Есть люди типа Шиф и люди типа Кумер. Но нет никого, кто знал бы твой номер. Типа, прочь скоро. Типа, шнур хайнув. Типа, фурия круче. Типа, типа, типа. Типа 212-85-0 это твой номер. До новых встреч!